Глава 6. «Вы решили, кто будет бойцом?» Дранкон озабоченно посмотрел в лица своих солдат, обступивших его полукольцом. «Я чего-то не знаю, или у вас появился сильный боец? Вы знаете, кого они выставляют?» «Нет? А я вам скажу. Там настоящий призовой боец. Говорят, что он ушел в армию потому, что убил кого-то в трактирной драке. Или еще чего-то. Вам ведь уже сказали, что все ваши преступления обнуляются, когда вы попадаете в армию?» «Ага, сказали. Кто тут среди вас столько уличного сброда? Так кто будет драться?» Толпа расступилась, и Дранкон увидел парня, беззаботно похрапывающего у забора. Он накрыл лицо тряпкой, и та слегка приподнималась в такт дыханию. «Он? Этот уволень?» – поразился Дранкон. «О боги, теперь я знаю, на кого ставить. Вот же вы, болваны! Постеснялись отказаться, да? Теперь вся рота будет опозорена. Ну я вам... Держитесь! Не нашли смелости вовремя отказаться? Будете бегать по плацу, пока не сдохнете. Я вам устрою веселую жизнь». Раздосадованный Дранкон пошел прочь к площадке для физических тренировок. Ему было досадно и противно. Армия превратилась в какую-то помойку в связи с тем, что в нее хлынул поток уголовников и придурков. Король не только разрешил брать уголовников в солдаты, но еще специальным указом, еще 5 лет назад, повелел, что каждый, кто отслужит в армии определенный срок, освобождается от ответственности за совершенные преступления. Этот указ всколыхнул общество. Было много протестующих. Но после того, как на городской стене появились 2 отрубленные головы недовольных, хор протеста поутих. Королю нужны были новые солдаты. Эти междоусобные войны 3 королевств отнимали очень много сил и людских ресурсов. Так почему тогда не отправить воевать преступников и разом решить 2 проблемы? Проблему отсутствия нужного количества солдат и проблему преступности. Раз эти воры и убийцы не болтаются по улицам, значит и преступлений, совершаемых на улицах городов, станет поменьше. Вот только одного не понимал или не хотел понимать король Иунакор. Армия тренировала и воспитывала бойцов, которые станут бандитами, когда отслужат. Если раньше они были неумелыми, плохо владеющими оружием разбойниками, то пройдя через тренировочные лагеря, волей-неволей становились настоящими убийцами. Чего-чего, а тренировать Дранкон и ему подобные умели. Впрочем, до конца службы доживали не все. Хорошо, если половина. Большая часть погибала в первых же боях. Тем более, что эту солдатскую массу никто не жалел. А чего жалеть этих бестолковых олухов? Вот сейчас ввязались в заведомо проигрышное дело. Но чего стоило отказаться? Посмеялись бы над ними, да и успокоились. А теперь смеяться будут и над Дранконом, тренирующим таких идиотов. «Господин Дранкон, господин Дранкон!» – услышал сержант позади себя. «Постойте! Мне нужно сказать что-то важное!» Парнишка с завязанными ладонями догнал его со спины, и сержант с неудовольствием посмотрел на его руки. «То ослоголовый на забор запрыгивал. Вот дебил. Все вам не имется. Каждый призыв самый меньший 10 дебилов норовит перебраться через забор. Но что вам там надо? Такой же плац, такие же дебилы. Только чуть более удачливые, раз смогли пережить 2 прошлогодних драчек с эсфиром. Что тебе, болван? Только не говори, что ты не можешь держать копье. Впрочем, я это и так вижу. Говори, чего встал?» «Я просто хотел вам сказать, поставьте на Неда. Он мой друг, и я знаю, о чем говорю. Я мастер Уатсу. У меня Тарк. Так вот, Нед уложил меня за 2 удара сердца и чуть не убил. Ставьте, не ошибетесь». «Да? Я подумаю», – озадаченно хмыкнул Дранкон. «Ладно, вали отсюда. Пусть подходит к площадке физической подготовки, там уже готовят все для боя». Дранкон повернулся и, смахнув со лба капельку едкого пота, зашагал к месту поединка. Настроение у него чуток улучшилось, и он даже засомневался, а так ли неправильно набирать в армию всякую шпану. И правда, улицы будут почище, и пройдя через армию, многие из парней станут поумнее, бросят свой преступный умысел. Часть погибнет. Тоже хорошо, тюрьмы свободны. Часть останется служить. И, как показывала практика, из разбойников получались отличные солдаты. Смелые, инициативные, умелые и не боящиеся крови. Честно сказать, Дранкон сам был из уличной шпаны. 25 лет армии сделали из него то, чем он сейчас является. Жесткий, абсолютно несентиментальный вояка, педант и службист до мозга костей. Армия была его семья. В семье не без придурков, конечно, но в общем и целом армия Замара, стоило признать, была очень боеспособной. Начать с того, что заткнули ардов, а ведь с ардами воевать ой как непросто. Каждый из них один на один убьет почти любого воина Замара. Но армия Замара – это дисциплина и умение работать в группе. Полки Замара бывало побеждали и гораздо более превосходящего по численности противника за счет организации боя, правильной тактики и самой современной структуры армии. За своими мыслями Дранкон не заметил, как дошагал до площадки для физических упражнений в самом конце полигона. Здесь было хорошо, прохладнее, чем где-либо на территории лагеря. Тень огромной горы Черной укрывала от палящего солнца, которое хоть и начало склоняться к горизонту, но жарило, как будто хотело превратить людей на вытоптанной площади плаца в румяные бифштексы. Дранкон вздохнул, снял с головы цилиндрическую фуражку с гербом короля и знаком морской пехоты, вытер пот, пригладил волосы, снова надел фуражку и почти церемониальным маршем подошел к столу, за которым удобно уселись полковник и остальные высшие офицеры. «Господин полковник, со стороны третьей роты будет участвовать боец по имени Нет», докладывает сержант Дранкон. «Да ладно тебе, Дранкон», – благодушно отмахнулся полковник. «Не надо такого официоза. Благодарю тебя, сержант». «Служу отечеству и королю!» Дранкон четко вскинул руку в салюте со сжатым кулаком и негромко добавил. «А за что благодарите?» «За возможность хоть немного отвлечься от рутины службы», – рассмеялся полковник, пребывавший в великолепном настроении. «Когда еще можно посмотреть призовой бой, да еще на приличную сумму, насколько я слышал? Кстати, хочется посмотреть, как рота будет ползти на четвереньках через плац, валя дурными голосами славу победителям». «Это вы придумали, Дранкон?» «Вы всегда отличались своеобразным чувством юмора, правда, господа?» Обернулся он к остальным офицерам. «Помните, как в прошлом году он заставил одного новобратца бегать по плацу голышом и вопить: «Славься, сержант Дранкон, самый добрый из всех сержантов на свете!» «Представляете, аж до столицы докатилась. Меня одна дама в салоне госпожи Маубор спрашивает: „А что, солдат был совсем голым? И что, там и дамы были? И он голый? Совсем-совсем?“ Интересно было бы посмотреть. А сама губы облизывает». Офицеры грохнули смехом, а Дранкон слегка опустил в улыбке уголки рта. Полковник шутит, положено смеяться, даже если и не смешно. «Дранкон, присаживайтесь к офицерскому столу», – радушно предложил полковник. «Наливайте вина, холодной воды, не стесняйтесь». «Вина не буду, но вот воды попью с удовольствием», – благодарно кивнул сержант. «Жарко сегодня, очень жарко». «Да, как бы грозы не было», – согласно кивнул полковник и тут же перешел на предмет, ради которого все собрались. «Скажите, Дранкон, что за бойцы сейчас будут биться? Вы не могли бы их описать? По крайней мере, вашего бойца из третьей роты. Он силен, быстр». «Честно сказать, господин полковник, бойца первой роты я вообще не знаю. Видел пару раз на плацу и все. Говорят, зверь зверем, убийца. Что касается нашего бойца, что можно узнать за неделю? Мне показали на него как на сильного бойца. Рота сама его выставила. Я лично ничего сильного в нем не увидел. Мальчишка лет 18-20, худой, жилистый. Высокий, правда. Что еще? Да, от него идет ощущение силы. И сослуживцы, похоже, очень его уважают и побаиваются. Но это чисто мое наблюдение. А так, деревенщина деревенщиной, какие приходят к нам сотнями и тысячами. Ничего особенного». «Да?» — слегка разочарованно протянул полковник. «Эдак бой закончится за два удара сердца. Против призового бойца ему не устоять». «Жаль. Я надеялся на продолжительное и красивое действо». «А может, парнишка подольше продержится?» – предположил майор Невор, командир первого батальона. «Может, поговорить с этим самым призовым бойцом? Пусть поиграет с парнем. Но чего интересного, если он уложит его за два удара сердца? Дольше собирались посмотреть». «Нет, господа», – решительно отмел полковник Хеверат. «Это будет не по-военному, это обман. Только настоящий бой, и никак иначе. Кто будет принимать ставки? Дранкон, возьметесь?» «Извините, не могу», – мотнул головой сержант. «Я буду судить поединок. Кроме того, держу кассу, 300 золотых. Так что, увы, простите, господа». Дранкон встал со стула. «Мне пора обеспечивать поединок. Приятного вам зрелища». «Спасибо, Дранкон», – крикнул один из лейтенантов, уписывающих за обе щеки гроздь винограда с лепешкой так, будто голодал целую неделю. «Ждем». Дранкон быстрым шагом отошел от стола с офицерами и пошел к толпе бойцов, сидящих возле площадки для борьбы в 100 шагах от командира. Мечник, затеявший поединок, стоял с мешочком в руках, разговаривая с сержантом Дюфаром, командиром первой роты мечников. Рядом Арнот с похожим мешком, в который бойцы скидывали свои кровные золотые. Наконец, последняя монетка звякнула, сожранная горловиной мешка, и парень тщательно завязал тяжелый кошель. «Все, готово. Я считал, все положили. 150 золотых. Кругленькая сумма». «Нед, как выбьешь дух из этого парня? С тебя погружка пива всем ребятам, а мне две». «За что две-то?» – крикнул кто-то из толпы. «За переживания. Таких денег у меня нет, а у него будут. Я, может, расстраиваюсь от этого». «Болтун!» – рассмеялся Дюфар. «Вы еще выиграете. Ты не видел нашего бойца, а то бы описывался со страху. Ваш уволень так и спит. Ну и копейщики, ну и Сони. Пришел, он спит. Ушел, спит. Снова пришел, опять спит. Вот такие солдаты у тебя, Дранкон. Скоро поползут по плацу, славя нашу роту». «Для солдата важно вовремя поесть и, как выдастся свободная минута, поспать, иначе, может, и не придется. Так учил меня один ветеран», – назидательно ответил Арнот. «Господин сержант Дранкон, верно я говорю?» «Верно», – усмехнулся Дранкон. «Давайте ваши деньги». «Да, хороший куш», – сержант взвесил на руке мешок. «Не меньше Зусана весит». «Кстати, кто не в курсе, можно сдать лишние деньги на хранение в канцелярию полка. Услуга бесплатна. Таскать с собой большие суммы не рекомендуется, как и не рекомендуется оставлять деньги на виду в казарме. Мне не хочется потом вешать тех, кто соблазнился на чужие монеты. А придется, если поймаем». «Все, парни, пойдемте, время. Поднимайте этого Соню». «Я уже не сплю», – слегка улыбнулся Нед. «Я тут, готов». «Ну как будем биться, в одежде или надо снимать рубаху?» «Я видал, как дерутся бойцы на празднике в деревне. По пояс голые, мне тоже раздеться?» «В деревне», – вздохнул сержант. «По пояс голые, да? Можно босиком, а можно в сапогах, без разницы. А вон и твой противник идет. Посмотри, с кем будешь драться». «Теперь поздно отказываться», – заторопился Дюфар. «Если сейчас откажешься, все равно деньги переходят к нам, это считается проигрышем». «А никто и не собирается отказываться, господин сержант», – спокойно сказал Нед, разглядывая подходящего к ним парня. Тому было лет 25. Пока не снял мундир, ничего примечательного. Парень как парень, длиннорукий, с сильными, хорошо развитыми мышцами ног, обтянутыми форменными штанами, широкоплечий. Единственное, что обращало на себя внимание – очень широкие, толстые запястья и перевитые синими венами кисти рук, крупные, способные сломать подкову. Такие же были и у Неда. Только недовские – более масластые и клешневатые, худые. Парень казался слегка как бы плотным, что ли. Почему, стало ясно, когда он снял с себя мундир. Гора мышц. Но не рыхлых, как у грузчиков, поднимающих тяжелые мешки, а потом, после работы, накачивающихся пивом по жирную свинину и яичницу, шипящую на сале. А свитые из узлов – эластичные стальные мускулы, выработанные специальными тренировками на пределе возможностей организма. Этот парень выглядел смертоносной машиной, вроде катапульты, метающей камни с корову величиной на расстоянии в 500 шагов. Даже Айдар, всегда такой бодрый и уверенный в себе, присвистнул и тускло сказал: «Да мать его, откуда таких монстров вообще берут? Он же человека в землю по горло забьет. Может, откажешься? Демон с ними, с деньгами. А то, что будут на тебя переть наши любимые сослуживцы, отобьемся как-нибудь. Он же убьет. Глянь на запястье. Этот зверюга подкову сломает в один удар сердца». «Что будет, то и будет», – ответил Нед и тоже снял рубаху. Нед не впечатлял мощью призового бойца, не поражал шириной груди и надутостью мускулов. Крепкий парень, худощавый, но жилистый, с крупными руками и широкими плечами. Обычный развитый парнишка лет 20, а может и моложе. Он казался старше из-за неулыбчивости и жесткого, какого-то пронизывающего взгляда. Несмотря на его не особо впечатляющие габариты, парень оставлял ощущение уверенности, силы, и вокруг него витала такая аура опасности. Он двигался как зверь, осторожно, скупо, точно. И самое главное, был уверен в себе, как старый опытный боец. Дранкон внимательно осмотрел своих бойцов и слегка улыбнулся. А парень-то из его рота непрост, ох, непрост. И как бы улыбочка с лица его противника совсем скоро не испарилась, как дождевая вода на камне под палящими лучами солнца. «Готовы? Пойдемте за мной», – скомандовал Дранкон, и двое бойцов, а следом вся толпа новобранцев, отправились к тому месту, где будет бой. Это была площадка для занятий рукопашным боем и борьбой. Слегка рыхловатый грунт. Песок пополам с мелкой галькой, утрамбованной многочисленными дождями и крепкими ногами парней. Перед ней стоял стол офицеров, с удовольствием разглядывающих бойцов, торсы которых обдувал свежий ветерок с гор, несущих прохладу далеких ледников. Качались края белой скатерти, покрывавшей стол с напитками. Возбужденно переговаривались слегка хмельные офицеры, предвкушавшие зрелище. Радостно смеялись бойцы, собравшиеся полукольцом возле места боя. Из-за забора в дырки и щелочки поглядывали старослужащие, чтобы хоть глазком поглядеть на интересный бой. Они все слышали, когда мечники приходили со своим предложением, а интереса к схватке у них было совсем не меньше, чем у новобранцев. Скучно. Всем тут скучно. И такой поединок – просто праздник. Дранкон показал рукой, чтобы бойцы вышли на площадку для поединка. Но полковник махнул, отменив его приказ, и подозвал сержанта к себе. «Погодите, тут еще полковник Зарт хотел посмотреть, и полковник Эвор. И еще несколько офицеров. Или точнее, все, кто мог. Подождите. И вот еще Дранкон. Ставки будете делать? Лейтенант Сердон принимает. Сколько собираетесь поставить, если не секрет? И на кого?» «Я понимаю, это слегка неэтично с моей стороны, но все-таки». «Да ничего страшного. Я поставлю 10. Нет, 20 золотых на Неда», – неожиданно заключил Дранкон. «Патриотично, нет слов», – с усмешкой протянул полковник. «А вам не кажется, что это было бы непрактично?» «Нет? Надо же, вы старый вояка. Не верить вам нет причин. Может, стоит поставить и на Неда? На него принимаю ставки 1:20. У вас есть какие-то данные о нем? Кто он и откуда? Каков он боец? Или только чутье старого вояки?» «Скорее все-таки чутье», – слегка улыбнулся Дранкон. «Ладно, ждем офицеров. Пойду скажу бойцам, а то они уже небось волнуются». «То-то не видать», – усмехнулся полковник, чтобы они волновались. «А у твоего так рожа такая, будто ее из гранита высекли. Хоть одна эмоция бы отразилась. Статуя статуей. А второй улыбается, жизнерадостный убийца. Знаете, кого мне напоминает, господа? Собаку-волкодава. Видел такую. Вроде жизнерадостная, веселая, а потом ррррр. И полетели клочья от волка. Опасные люди. Оба. Очень, очень интересно. Давайте поднимем тост за нашего Дранкона. Умеет он доставить радость сослуживцам. Вот только застолье не любит. Его стихия – бой, война». «За Дранкона!» Офицеры подняли бокалы и дружно выпили за слегка поклонившегося сержанта. Ожидание слегка затянулось, но скоро на плацу появилась группа людей. Человек 20, выйдя из ворот, охраняемых сторожевыми вышками. Офицеры со всей военной базы, за исключением тех, что должны были находиться на службе. Они подошли к столу, поздоровались со своими сослуживцами. Потом началось ожидание, когда принесут еще столов и стульев из офицерской столовой. Солдаты тихо переговаривались, поглядывая на командиров. И злопыхали себе под нос, обзывая офицеров самыми обидными ругательствами, какие знали. Нед сидел в позе цветка, как его научил Айдар, и старался впитать в себя эту самую ЦУ, которой наполняются бойцы через какие-то там дырки. Какие, он так и не понял, хотя Айдар несколько раз принимался это пояснять. У Неда просто не хватало данных для понимания, ведь его интересы всю жизнь крутились совсем в другой плоскости. Он сидел, прикрыв глаза, и слушал мысли окружающих. Из всей какофонии мыслей звуков старался поймать те, которые были нужны. Например, мысли того, с кем ему придется скоро биться. После нескольких попыток сумел подавить шум, идущий со всех сторон, приглушить его, сосредоточившись на мыслях противника. «Дохлый парень, сломаю за 5 ударов сердца. Двоечку под дых и в челюсть, и готов. А может, поиграть с ним? Вон сколько народу собралось. Я буду героем этого года. Может, сержанта дадут. У них плата побольше, да и в пекло лезть не так будут заставлять. Впрочем, лучше бы остаться на базе и заведовать столовой. К еде поближе всегда надежнее». А чего он так улыбается? Улыбка идиотская, деревенщина. Поулыбаешься ты мне. Будешь 5-м, кого я убил. На арене. Что же, извини, парень. Такова жизнь. Кто-то бьет, а кто-то умирает. Если обставить это покрасивее, все будут довольны. Эх, сейчас бы лежал на чистых простынях с Эрой. Ну какого демона ее муж пришел так рано? Зачем он полез на меня драться? Демонство. Не надо было его бить. Лучше бы он мне врезал. Не убыло бы. Что мне его жалкий тычок? Вишь, как вышло-то плохо. 5 лет теперь с этими придурками. 5 долгих лет. Так, Харт, хватит плакать. Трупом быть гораздо противнее, чем долбить деревенского парня на потеху офицерью. А здесь, на базе, можно пристроиться, если соображать. Парень, я умный, сильный, и тут пробьюсь. Ну, наконец-то, идут. Интересно, а бордель в этом городишке есть? Со 150 монетами можно неплохо оторваться с девками. Да чего он так улыбается, этот придурок? Нед в последний раз улыбнулся и встал на ноги, следуя жесту Дранкона. Он был свеж, тело отдохнуло и насытилось. Каждый его уголок посылал сигналы в мозг. «Я готов. Хозяин, я все сделаю, что ты потребуешь». И Нед шагнул на середину площадки для боя, под восторженный вой толпы и рукоплескание офицеров. Нед сам не знал, зачем он ввязался в это дело. Зачем ему этот бой? Зачем ему эти деньги? Цену деньгам он не знал. Что медяк, что золотой, для него было все едино. Он и к своему жалованию был равнодушен. Если человек за всю свою жизнь ни разу не заплатил ни за одну вещь в лавке, как он может осознавать ценность денег? Ну да, приятные кружочки, звонкие, красивые. Мужик на них выбит. И что? Что с ними можно делать? Зачем они ему? Его здесь кормят, дают одежду, кров. Не заставляют трудиться больше, чем он привык это делать дома. Все по распорядку, все по удару колокола. В сравнении с прежней жизнью – чертоги богов. Амбиции? Какие у него могут быть амбиции? Он ниже низшего, грязь под ногами людей. Какие у него амбиции? Товарищи надеются на него? Боится, что они на него обидятся и не будут уважать? Он 17 лет жил в состоянии войны со всем миром. Весь мир беспрерывно пытался его обидеть, оскорбить, сделать ему больно. Может ли он бояться неуважения товарищей? Тогда зачем ему это все? Он сам не знал. Что-то внутри толкало Неда вперед. Толкало совершать действия, которые лично он, сам по себе, никогда бы не сделал. Что-то темное, сильное, сжавшее его волю в кулак, заставляло. «Иди, иди, накажи этого придурка. Покажи, насколько ты силен. Сделай так, чтобы толпа выла от восторга, чтобы тебя носили на руках. Разве это не путь мужчины? Разве это несправедливо?» Будь спокоен, ты сильный, ты самый сильный. Никто не может тебе противостоять. Не бойся ничего, дай волю своему подсознанию, и все будет хорошо. И Нед не боялся. Он был в странном состоянии приподнятости и одновременно спокойствия, как будто выходил не на смертельный бой, а на веселую игру. Такую, какие он видел на площадке молодежи в деревне. Хороводы, танцы, ручейки. В его душе сидела уверенность, что все будет просто замечательно. И он не мог отделить свои, Недовы мысли, от странных новых, ему неприсущих. Противник Неда начал разминку. Он изгибался, махал руками, подпрыгивал, наносил мгновенные сокрушительные удары по воздуху, искоси поглядывая на Неда. Видит ли тот, как он страшен? Проснулся ли в нем жестокий страх, выгрызающий внутренности и лишающий воли? И убеждался к своему недовольствию. Не проснулся. Лыбится, как цветок в суефаре. Придурковатый тип. Нед секунду постоял, глядя на манипуляции соперника. Потом вдруг стал медленно совершать круговые движения, изгибаясь так, что трещали суставы и позвонки. Его руки двигались сами по себе, выстраивая в воздухе фигуры столь причудливые и экзотичные, что все вокруг замолкли. Что творит этот парень? Даже его соперник замер, открыв рот от удивления. Вот это представление! Айдар, стоящий рядом с Арнотом, пискнул и больно сжал руку приятеля, впившись глазами в Неда, переливающегося в воздухе, как гибкая травинка на бурном ветру. «Что он делает?» – сдавленно повторил Айдар. «Он, скотина, отказался меня учить. Это мастер Шансо. Он накачивает в себя энергию ЦУ специальными упражнениями, как насос. Я чувствую, как энергия бьет в него. Разве ты не ощущаешь движение тонких материй? Разве у тебя не бегут по коже мурашки? Никогда не прощу ему отказать мне. Свинья, гадина. Я мечтал всю жизнь, мечтал найти учителя Шансо. И вот, деревенский парнишка, уволень, мастер Шансо. И он отказывается меня учить? Мне хочется рыдать. Я чувствую себя таким маленьким, таким униженным, такой серой мышью. Эх, тебя проперло. Ты что, покурил мазиса? Недоуменно вытаращил глаза Арнот. Все, что я вижу и ощущаю, это то, что Нед извивается, как змея, и машет руками, как ветряная мельница. А ты смотришь на него, потеешь так, что от тебя воняет, будто от козла. Чего тут такого странного? Дурак ты, с сожалением сказал Айдар. Смотри, что сейчас будет. Не завидую я тому парню. Неда накрыла волна силы. Он, будто набитый мешок, трещал по швам, напитанный силой, распираемый ею, как бутыль с игристым шипучим вином. Его слух, зрение, все ощущения обострились. Он видел далеко-далеко, на коньке здания штаба небольшую птичку, держащую в клюве кузнечика, ноги которого свешивались с обеих сторон клюва. Он слышал тонкие шепотки в толпе парней. «А что это он делает? Смотри, смотри, что творит!» Слышал тихие голоса офицеров, восхищенно рассматривающих происходящее и родящихся по поводу ставок. Один из них во время представления тут же поставил на Неда, завороженные движениями, которые тот творил. Чувствовал тонкие запахи, идущие от нагретой пыльной земли, и запахи, принесенные ветром с гор. Запахи горных лугов, талого снега и вечных седых ледников. Он стал другим и похожим навсегда. Эта мысль поразила его в самое сердце, так что Нед вздрогнул, осознав истину и попытался с испугом противиться ей. За что чуть и не поплатился. Противник нанес мгновенный удар, метясь в челюсть Неда, решив за долю секунды покончить со странным парнем. Кто знает, чего ожидать от этого ненормального. Хороший боец не будет играть со своей жертвой. Он знает, что как бы не был силен, в мире всегда слишком много неожиданностей, которые могут привести к проигрышу, случайностей, от которых никто не застрахован. И лучший путь к победе – самый короткий, прямой удар в челюсть, дробящий ее на мелкие кусочки. Не попал. Ненормальный парень легким движением руки отвел удар в сторону, пропустив его на таком расстоянии от щеки, что ее обдало ветром от пролетевшего кулака. Но со стороны казалось, будто Нед лениво поднял левую руку и отмахнулся от противника, как от надоедливой мухи. Со скучающим выражением лица и глазами, туманно смотрящими куда-то вдаль. Толпа зашумела, закричала, а боец пришел в ярость, покраснев, как плод фишанга. Но тут же взял себя в руки, поняв, что все не так просто и нужно быть максимально осторожным. Серия из трех ударов, направленных в печень и голову противника, тоже закончились ничем. Парень каким-то образом поворачивался, легко касался рук бойца, и те лишь бессмысленно молотили в воздух. Это напоминало странный танец, в котором призовой боец исполнял комическую роль клоуна, суетящегося вокруг положительного героя, до смешного легко отбивающего удары глупого и неловкого персонажа. Удары свистели один за другим. Боец увеличил скорость до максимального предела и свыше того. но его противник стоял будто заколдованный, обращая на него внимание не больше, чем бык, отгоняющий хвостом назойливого овода. И самое интересное, Нед не нанес еще ни одного удара. С момента начала поединка прошла минута, не больше. В воздухе просвистели десятки ударов, но ни один удар не достиг цели, ни один удар не последовал в ответ. Нед был как в тумане. Он следил за происходящим из своих глазниц, как будто из окошек, открытых после темной ночи. Это происходило не с ним. Тот, кто сидел в нем, наслаждался происходящим. Он играл с парнем, наблюдая за тем, как противник краснеет, бледнеет, тяжело дышит и приходит в ярость от такого издевательства. Неду хотелось скорее закончить поединок. Ему было неприятно такое повышенное внимание к своей особе. Но тот внутри не давал ему это сделать. В голове промелькнула странная мысль. «Не спеши, вспомни все договоренности. По ним ты должен простоять 1000 ударов сердца. Если ты сейчас его уложишь, могут придраться и выдать тебе всего 1 золотой. А ты должен получить все. Когда время закончится, ты убьешь его». «Но я не хочу его убивать», – подумал Нед и тут же получил ответ. «Ты должен его убить, обязан. Он говорил о тебе гадости, думал о тебе гадости. Кроме того, он хотел тебя убить. Разве этого недостаточно? Разве тот, кто хочет тебя убить, не заслуживает смерти? Он ведь хотел тебя убить только потому, что так будет выгоднее закончить схватку, чтобы все видели, какой он великий боец, и предоставили ему хорошую должность, чтобы он жил лучше других. Разве это не заслуживает наказания, смерти? Ты должен его убить, и так, чтобы остальные содрогнулись от ужаса, чтобы они знали, с тобой шутки плохи, чтобы больше никто не осмелился тебя обидеть, никогда, никогда, никогда. Если уж так не втерпешь, поваляй его слегка, только осторожней, не повреди до нужного момента». С парня брызгал горячий пот, разлетаясь, как дождевые капли. Он тяжело дышал, выкладываясь на полную катушку, уже всей душой ненавидя эту холодную, надменную статую по имени Нед. Внезапно, когда очередная серия ударов должна была повергнуть этого человека, тот ухватил бойца за руку, немыслимым образом ее подкрутил и... Призовой боец, как кукла, сделанная для деревенского ребенка, взлетел в воздух и, провернувшись вокруг оси, грохнулся на площадку. Это было неожиданно и довольно больно. Воздух с хаканьем вылетел из груди парня, а из ноздри выскочила сопля, прилипшая к губе. Секунду все зрители молчали, а потом закричали, зашумели, засмеялись. «Сопляк! Эй, урод, вставай, с соплей подавишься! Эй, тебе сопля мешает, в ногах заплетается!» Боец вскочил с земли одним прыжком. Его тренированное, сильное тело превзошло само себя в яростном порыве убить, разорвать, растоптать противника. Руки, ноги мелькали в воздухе, сливаясь в туманные призрачные тени. И каждый раз, как боец бросался на Неда, он летел кубарем, покрывался синяками, пылью и кровью. Через 5 минут такого валяния призовой боец, убивший на арене 5 противников, гордый, сильный и насмешливый человек, холивший и лелеявший свои амбиции, представлял собой кусок мяса, покрытый грязными разводами и потеками крови. Зрители орали, бесновались, вопили так, что изо рта некоторых, особо рьяных, летели хлопья пены, как у скаковых лошадей после длинной пробежки. Офицеры за столом встали с мест, улюлюкали, стучали, забыв о чести мундира, о том, что они находятся перед своими подчиненными. Все слилось в едином порыве зрителя, с головой ушедшего в зрелище. Полковник Хеверат восторженно стиснул в холеном кулаке, украшенном драгоценными перстнями, белую скатерть, и, выдохнув, сказал: «Великолепно! Лучший бой, который я видел!» «Достаточно!» – в голове Неда мелькнула мысль, что пора заканчивать игру. В очередной раз, когда шатающийся и потный боец шагнул к нему, чтобы провести серию мощных, но абсолютно бессмысленных ударов, Нед текучим движением ввинтился в пространство рядом с телом противника и, вложив в удар всю накопленную силу, всю мощь своего молодого могучего тела, нанес удар рукой в кадык парня, целясь в точку позади него. Эффект был потрясающим. Рука, как булатное лезвие меча, прошла через плоть соперника, разрывая, расплющивая, кроша мягкие ткани и твердую кость. Нед не почувствовал ничего, кроме шлегка и упругого сопротивления, как будто он хлопнул по морской волне. Голова человека оторвалась, и, взлетев в воздух, описала дугу, с глухим стуком упав прямо перед офицерским столом. Тело простояло секунду, фонтанируя из перебитых вен и артерий. Потом мягко осело на площадку, содрогнувшись несколько раз в последнем порыве жить. Жить во что бы то ни стало. Слышно были, как жужжат пчелы, несущиеся по своим пчелиным делам. Как где-то далеко, на склоне горы, в зарослях терновника, кричит неведомая птица. «Пить полоть! Пить полоть!» В городе зазвенел колокол, собирающий людей на вечернюю молитву к Богу-Создателю. И его жрец тонким пронзительным голосом стал выпевать мантры, приличествующие торжественному таинству богослужения. Только на площадке для физических упражнений базы морской пехоты все молчали, застыв как мраморные статуи. А затем тишина взорвалась криками, воплями. К Неду кинулась возбужденная толпа и, подняв его на руки, понесла вокруг площадки, топча остатки парня, отдавшего жизнь на потеху зрителям. Нед как будто очнулся от наваждения. Он недоуменно смотрел на тех, кто подбрасывал и теребил его тело, вертел головой, как будто впервые увидел площадку и зрителей, восторженно выказывающих ему знаки любви и уважения. Офицеры присоединились к общему торжеству, хлопая в ладоши. А полковник Хеверат достал из кармана кошелек с несколькими монетами и крикнул. «Дополнительный приз от командования – 10 золотых!» Надо сказать, что полковник, в общем-то, ничем не рисковал, отдавая монеты. Потом он провел этот приз как поощрение за службу, выписав 50 золотых. Итого прибыль 40 золотых. Толпа заревела и поднесла Неда, лежавшего на спине, как покойник со скрещенными на груди руками, прямо к столу командования. Следуя примеру полковника, каждый из офицеров достал из кармана некую сумму денег и положил ее на стол, где образовалась приличная кучка монет. «Попробуй не положи, когда командир это сделал. Сочтут за неуважение. Может навредить карьере». Сержант Дранкон аккуратно сыпал их в мешочек с деньгами, предназначенными для выплаты победителю, и отошел в сторону, наблюдая, как чествуют Неда. Потом, когда того отпустили, подошел к парню и, передав мешок, сухо сказал. «Это было интересно. Только стоило ли убивать парня? Это же нереальный бой с врагом. Это всего лишь соревнование. Зачем ты это сделал? Не ожидал от тебя такого». «Да ладно, Дранкон», – жизнерадостно хохотнул полковник Хеверат, подошедший сбоку. «Об этом бое будут рассказывать во всех подразделениях королевской армии. Вон каких бойцов мы готовим. Пусть враг боится. Взял и голыми руками оторвал парню голову. Молодец. Вот тебе и готовый капрал, сержант». «Ты же еще не назначал капралов?» «Нет? Вот тебе готовый. Я сегодня же прикажу подготовить приказ». «Теперь, парень, ты будешь получать 1,5 золотых в неделю вместо 1 золотого». «Так-то было бы побольше, но выслуги мало, да и в боевых действиях не участвовал». «Ты грамотный?» «Нет?» «Сержант, упущение. Научите его грамоте. Подготовим из него офицера. Из него получится великолепный сержант». «Вряд ли», – также сухо ответил Дранкон. «Задача офицера – сделать так, чтобы была выполнена задача командования и максимально сохранены солдаты. В задачах офицера ничего нет про бессмысленное убийство своих солдат». «Да перестаньте, что вы как девственница. Убийство, убийство. Лучше распорядитесь, чтобы первая рота выполнила условия договора. Пусть ползут через плац на четвереньках, а мы посмотрим». «Господа!» – крикнул полковник своим сослуживцам. «Сейчас будет прелюбопытнейшее зрелище. Наливайте бокалы. Без смеха смотреть это будет невозможно.